Я начал выходить из себя. «Не могу ли я узнать, зачем меня сюда вызвали?» — спросил я. «Разумеется, можете», — ответил он. «Без сомнения можете. У меня как-то из головы вылетело, что вы приехали с воли, что вы спешите, что вы заняты. Хорошо, перейдем к делу. Тогда в театральном вы, помнится, рассказывали, что намерены стать самостоятельным. Я и стал. Да, мне докладывали. Ну и как успехи?» «Господин Коллер», — сказал я, — «здесь об этом едва ли уместно говорить. Значит, плохо», — кивнул он. «Так я и думал. А расположена ваша контора в мансарде на Шпигельгассе, верно?» «Тоже плохо. Еще того хуже». Это переполнило чашу. Я встал. «Либо вы скажете мне, что вам от меня угодно, господин Коллер, либо я уйду», — грубо сказал я. Абсолютно счастливый человек тоже встал. Вдруг прямо у меня на глазах сделался могучим, необоримым и вдавил меня обратно в кресло обеими руками, опустив их, словно гири, на мои плечи. «Не уходите!» — сказал он угрожающе, почти злобно. У меня не осталось другого выхода, кроме как повиноваться. «Хорошо», — сказал я, и притих, охранник тоже. Коллер снова сел. «Вам нужны деньги», — констатировал он. «Это мы здесь обсуждать не будем», — ответил я. «У меня есть для вас поручение. Слушаю». «Я желаю, чтобы вы заново расследовали мое дело». Я растерялся. «Другими словами, господин Коллер, вы хотите добиться пересмотра?» Он помотал головой. «Если бы я хотел добиться пересмотра, это означало бы, что вынесенный мне приговор несправедлив, но он более чем справедлив. Жизнь моя завершена и подшита к делу, я знаю. Здешний директор считает меня лицемером, и вы, шпец, сдается мне тоже. Могу понять. Но я не святой и не дьявол. Я просто-напросто человек, пришедший к выводу, что для жизни достаточно тюремной камеры, а для смерти вообще достаточно койки, позднее гроба, ибо назначение человека — мыслить, а не действовать. Действовать может любой бугай». «Хорошо», — сказал я, — «чрезвычайно похвальные принципы. Но теперь я должен за вас действовать, еще раз расследовать ваше дело. Позволительно ли будет бугаю спросить, что вы затеяли?» «Я ничего не затеял», — кротко ответствовал доктор Исаак Коллер. «Я просто размышляю о мире, о людях, возможно, и о Боге. Но для размышлений мне нужен материал. Не то мои мысли начинают кружиться в пустоте, и от вас мне не требуется ничего, кроме небольшой помощи в моих занятиях, которые вы спокойно можете рассматривать как хобби миллионера. Кстати, вы не единственный, кого я прошу о незначительных услугах. Вы знаете старину Кнульта, профессора, его самого? Я у него учился. Вот видите, теперь он вышел на пенсию. И чтобы он у меня не завял окончательно, я и ему дал поручение. Он теперь занят исследованием итоги одного убийства. Он выясняет последствия, которые возымело, и еще будет иметь несколько насильственное прекращение жизни одного коллеги. В высшей степени интересно. Он вне себя от восторга. Задача состоит в том, чтобы, исследовав действительность, точно измерить воздействие одного поступка. А ваша задача, любезнейший, будет другого рода, и в некоторой степени она противоположна тому, что делает Кнульта. Каким же образом? Вы должны заново рассмотреть мой случай, исходя из допущения, что убийцей был не я. Не понял. Вам надо составить фиктивное предположение только и всего. Но раз вы убийца... «Все мои предположения не имеют смысла», — возразил я. «Нет, только так они и приобретают смысл», — отвечал Коллер. «К Кстати, вас никто и не заставляет исследовать действительность. Этим занимается наш славный Кнульпе. Вам надо рассмотреть одну из возможностей, которая таит в себе действительность. Видите ли, дорогой Шпет, действительность нам и без того известна. За нее-то я и сижу здесь, и плету корзины, а вот о возможном нам известно очень мало. И это естественно. Возможное почти беспредельно, тогда как действительное строго ограничено, потому что лишь одной из возможностей дано воплотиться в действительность. Действительное — это просто особый случай возможного, а потому его нетрудно и представить, и другим. Из чего вытекает, что нам надлежит переосмыслить действительность, дабы проникнуть в сферу возможного. Я засмеялся. Не совсем обычный ход рассуждений, господин Коллер. Да, в здешних местах принято размышлять, ответил Коллер. Видите ли, господин Шпет, по ночам, глядя на звезды между прутьями оконной решетки, я часто задаюсь вопросом, как бы выглядела действительность, будь убийцей не я, а кто-нибудь другой. Кем бы оказался тогда этот другой? Вот на какой вопрос я и хотел бы получить от вас ответ. Я назначу вам 30 тысяч гонорара. Из них 15 в качестве аванса. Я промолчал. «Итак?» — спросил он. «Похоже на договор с дьяволом», — ответил я. «Я же не требую от вас душу. Почем знать? Вы ничем не рискуете? Возможно. Но я не вижу смысла в вашей затее». Он покачал головой и рассмеялся. «Хватит с вас и того, что я вижу. Остальное вас не должно волновать. От вас требуется всего лишь принять предложение, которое никоим образом не нарушает законы, которое необходимо мне для исследования сферы возможного. Все издержки я, разумеется, беру на себя. Свяжитесь с каким-нибудь частным детективом, всего лучше с Линхардом, заплатите ему, сколько он попросит, денег хватит на все, и вообще действуйте по своему усмотрению». Я еще раз обдумал это странное предложение. Оно мне не понравилось. Я смутно чуял ловушку, хотя и не мог сообразить, где она. «А почему вы обратились именно ко мне?» — спросил я. «Потому что вы ничего не смыслите в бильярде», — спокойно отвечал он. И тут я принял решение. «Господин Коллер», — сказал я, — «ваше поручение представляется мне слишком загадочным. Ответ можете сообщить моей дочери», — сказал Коллер. И встал. «А мне и не нужно время для раздумий, я отказываюсь», — ответил я и тоже встал. Коллер спокойно взглянул на меня, сияющий, счастливый, розовый. «Вы возьмете за это поручение, мой юный друг», — сказал он. «Я знаю вас лучше, чем вы сами себя знаете. Шанс — это и есть шанс, а вам он нужен». Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. А теперь, Мёзер, вернемся к нашим корзинам. И оба удалились под ручку. Не сойти мне с этого места, а я был рад, что смогу, наконец, покинуть обитель абсолютного счастья и, по возможности, скорее. Я слинял в прямом смысле слова, исполненный твердой решимости не ввязываться в это дело и никогда больше не видеть Коллера. Но я согласился. Хотя даже на утро все еще хотел отказаться. Я чувствовал, что на карту поставлена моя адвокатская репутация. Пусть даже репутации как таковой у меня еще и не было, но предложение Коллера имело смысл. Какой-то фокус ниже достоинства моей профессии. Откровенная возможность дуриком заработать много денег, против чего восставала моя гордость. В те времена я еще хотел оставаться незапятнанным, мечтал о настоящих процессах, о возможности приносить людям пользу. Я написал кантональному советнику письмо, где вторично сообщал о своем решении. На этом дело для меня было закончено. С письмом в кармане я вышел из своей комнаты на Фрайерштрассе, как выходил каждое утро. В 9:00, намереваясь по обыкновению для начала посетить Селект, позднее наведаться в свою контору, мансарда на Шпигельгассе, а еще позднее прогуляться по набережной. В дверях я раскланялся со своей квартирной хозяйкой, зажмурился от яркого света, глядя на желтый почтовый ящик возле дверей магазина. Через дорогу от меня несколько шагов говорить не о чем, но поскольку жизнь порой напоминает действие плохого романа, я в это гнетущее, тяжелое, из-за того, что дул фен, то есть типичное для нашего города заурядное утро, между 9 и 10 часами, как уже было сказано, встретил и вдобавок подряд одного за другим А. старого Кнульте, Б. архитектора Фридли, В. частного детектива Линхарда.